Прибытие. 20 дней и 20 ночей несся после этого Арго по лону морскому. 20 раз опускался за его кормой в синие волны светозарный Гелиос на своей блещущей огнем колеснице, 20 раз впереди, там, куда все время вглядывались Линкей и Тифий, выплывала из ропщущих волн разоперстая утренняя заря Эос. Наконец, под вечер 21-го дня Линкей протянул вперед руку. Там, далеко-далеко над волнами, среди которых резвились гладкие черные дельфины, проступила теперь сквозь синее небо, словно неподвижная гряда туманно-белых облаков. То были далекие горы. Аргонавты еще не знали, к этим ли горам лежит их путь, но плыли вперед. Солнце приближалось к закату. Длинная тень побежала по волнам к берегу от прямого паруса корабля. Ярким розовым блеском загорелись горные вершины, с земли потянуло теплым духом суши, запахом нагретых солнцем скал, листьев лавры и маслины, дымом от невидимых отсюда вечерних костров. Внезапно до слуха смелых плавателей донесся страшный стон. Далекий стон, но все-таки ясно слышимый и притом исполненный нестерпимой муки. Еще и еще! Аргонавты содрогнулись. Им показалось, что это сами горы, сама мать-земля, само море застонало от невыносимой боли. «Что это? Что это?» — шептали, оглядываясь воины Язона. И вдруг хриплый клекот раскатился над мирным морем. В тревоге аргонавты подняли головы. Огромный орел, такой огромный, каких не видел ни один смертный, тяжко взмахивая гигантскими крыльями, пролетел низко над самым кораблем. Страшные лапы его были прижаты к брюху. Чудовищный клюв поблескивал, точно отлитый из темной бронзы. Орел пролетел над судном, взмыл вверх и исчез в багровом вечернем небе. Тогда заговорил прорицатель Мопс, сын Ампика. «Вославь великих богов, о Язон!» — воскликнул он. «Ибо ты привел нас к цели. Страна эта Колхида. Разве ты не слышал тягостных стонов? Разве ты не видел божественного орла? Узнай же, это стонал могучий титан Прометей, страшно наказанный великим Зевсом. Помнишь ли ты, что случилось когда-то? Прометей возлюбил людей сильнее, чем своих братьев-богов. Он похитил у Зевса огонь его молнии, отнес его на землю и научил людей управлять огнем. Только после этого они стали людьми, а до этого они жили как дикие несчастные звери. Люди возблагодарили Титана. Но за такую великую дерзость всемогущий Зевс приковал его к горам Кавказа и повелел своему орлу каждый день терзать тело несчастного. Днем кровожадная птица рвет могучее тело, а за ночь страшные раны заживают опять. И мука эта длится вот уже много столетий. Да, много-много веков длятся страдания Прометея. Но близится время его избавления. Могучий Геракл придет сюда, убьет орла и освободит многострадального друга людей от нестерпимой казни. Это случится скоро, но еще не сейчас. Теперь же, о Язон, повелевай нами, ибо мы достигли конца нашего пути. Пока он говорил это, корабль Арго уже вплотную подошел к берегу. Длинные листья густого камыша, растущего в изобилии возле устья Колхидской реки Фазиса, зашуршали по его бортам. Аргонавты на веслах поднялись немного вверх по течению Фазиса и бросили якорь в тихой речной бухте. Выйдя на берег, Язон принес жертвы всем богам Греции и Колхиды, но, помня завет мудрого старца Финея, первое возлияние совершил он в честь златокудрой Афродиты, богини любви и красоты. Он молил Всевышних не препятствовать ему, потому что он знал, как нетруден был путь из Иолка до Колхиды, только отсюда начиналась самая тяжкая часть великого подвига. Настала ночь. Темнота окутала землю. В камышовых зарослях, фыркая, бродили барсы и вепри дикой страны. Над спящими аргонавтами порхали крылатые светляки Кавказа. А поодаль за рекой мирно спал на холме темный дворец Эйета. Спал за его толстыми стенами сам суровый царь. Спали царские дочери Халкиопа и Медея. Спал сын Апсирт, прозванный за красоту свою Фаэтоном, что значит «сверкающий». Спали и воины Эйета, и царедворцы, и слуги. И никто из них не знал, чему суждено случиться завтра.